Ехидный смешок. А вот еще об одной лысой и шибко умной, а также зеленой, пару слов я, пожалуй, скажу, ведь лидер, которая, вообще-то, уже давно достаточно пристально наблюдает за Нью-Йорком, начав это делать еще тогда, когда заметила в нем ряд аномалий гамма-излучения, а после в принципе направила сюда для наблюдения почти треть своих дронов, когда поняла, куда именно делся сбежавший от нее красавец Закс, благодаря содействию некой молнии. Так вот, теперь в поле зрения лидера окончательно попала не только эта и не только столь ей интересный по многим причинам Халк, но еще и его кузина, которая, как лидер вскоре поймет более чем наверняка, обладает ничем не меньшими силами, так еще и, скорее всего, при этом более чем дружила с головой, а значит может предоставить ей при изучении себя столь нужные для ее работы данные. Да и инопланетные технологии изучить было бы ей интересно. Ну вы поняли, да, одна зеленая обладательница больших мозгов вскоре так или иначе явит себя, и это будет интересное представление, возможно даже уровня мстителей, но это не точно. Очередной смешок, как и немного отметится одна древняя и каменная любительница тюрбанов, которой когда-то не посчастливилось сойти с ума, путем загрузки прямо в мозг уже не совсем актуальной хронологии этого мира на несколько тысячелетий вперед. Азимандия уже встретилась с одним розово-кожим стариком-инвалидом, когда-то ставшим последним представителем древнего клана Аккаба во время разборок их повелительницы с местной женской версией Дракулы. И данный старик вскоре отправит свою внучку и не только нее на разведку, в поисках информации о том, кого в этом мире якобы не должно быть. Ага, еще как не должно. Очередные коварные смешки, но уже не только мои, но и младший. И в данных поисках они будут не одиноки, ведь еще одна их знакомая будет заниматься тем же самым, ведомая жаждой вернуть себе свое былое могущество и силы, вместе с собственным кристаллизованным сердцем. И вот тут есть один важный момент, а именно то, при каких обстоятельствах она встанет на этот путь. Видите ли, Кандра по прозвищу Красная Смерть, великая основательница гильдии убийц и воров, возродилась уже достаточно давно, но так как ее организация с момента ее временной кончины, малость захерела и вообще распалась на две так себе гильдии, ну а она сама оказалась сильно так стеснена в могуществе, то Кандра предпочла не отсвечивать и вести поиски своего утраченного сердца максимально осторожно, а то выйди на нее та же рука, и ей бы тогда возможно пришлось вновь умереть, а то и вообще оказаться в плену у этих демонолюбов, жаждущих бессмертия. Но вот руку кое-кто чуть ли не полностью уничтожил, чем позволил Кандре облегченно выдохнуть, после чего, в минувшую пятницу, она с неожиданностью для себя смогла ощутить отголоски силы собственного сердца, чуть ли не на мгновение, но смогла. И где? Где-то в Египте, куда она сразу же и рванула, начав искать. И она нашла, вот только не сердце, а своего бывшего любовника и воспитанника, который к этому моменту активно так сбрасывал возраст в окружении уже своих воспитанников. Надо ли говорить, как быстро она сложила 2 и 2, придя в ярость. Так значит, это был ты, Ахмед. Произнесла холодно красивая и с виду молодая невысокая блондинка в вычурном красном наряде, стоя напротив парящего перед ней уже совсем не старика-египтянина, которого она удерживала своей телекинетической хваткой, смотря ему прямо в глазах и не видя там страха. «Да, это был я», — не стал отрицать почтенный Ахмед Эль-Гибар. «Я подобрала тебя с улицы, обогрела, обучила и даже позволила разделить со мной ложе, а ты предал меня». В ответ на это старый вор промолчал, а Кандра тем временем продолжила. «А ведь я отпустила тебя, позволив жить так, как ты того хочешь, не пыталась вернуть, не мешала развлекаться со своими сиротами, ублажая свои отцовские инстинкты, и даже планировала побывать на твоих похоронах, обронив на твою могилу несколько слез, после чего ты продолжила бы отравлять этот мир, играясь с чужими судьбами, ради простой забавы, ведомая своими извечными прихотями», твердо проговорил Ахмед, не обращая внимания на усилившееся после его слов давление невидимой хватки, при этом бесстрашно смотря в голубые и очень холодные глаза бессмертной ведьмы. «Ты смеешь отчитывать меня, ты, глупый мальчишка, а ну-ка отвечай, мелкий засранец, кому ты продал мое сердце, побоявшись все же умереть от старости? Я его не продавал, а отдал без каких-либо условий, и новой молодости не желал, но мне ее все равно дали. Вот как, и кто же это у нас тут такой благородный завелся? Прежде чем я отвечу, ты дашь мне свое слово, что уйдешь отсюда, не убив никого из моих воспитанников и более никак им не навредив», — сообщил старый египтянин, который, узнав о возвращении своей бывшей любовницы и повелительницы, позаботился о том, чтобы она попала к нему беспрепятственно, назвав ее своей гостьей. Так что из местной гильдии воров Каира еще пока никто не погиб и не пострадал, но это лишь пока. Ты смеешь от меня что-то требовать, ты, обязанный мне всем, а может мне лучше взять и разорвать их всех у тебя на глазах, в процессе медленно перемалывая кость за костью в их телах. Твое слово, Кандра, и ты узнаешь, что хочешь, затем забрав лишь мою жизнь, как того пожелаешь, но не их, твердо проговорил Ахмед, в глазах которого все же мелькнул страх, вот только не за себя, он уже давно был готов к смерти. Ведьма не торопилась с ответом, буравя взглядом Ахмеда, но потом все же произнесла: «Хорошо, в память о своем лучшем и самом любимом воре, я даю тебе свое слово, хоть ты этого и не заслуживаешь, предатель». И после этого Ахмед дал ей ответ, старательно и подробно описав того, кто пришел к нему неделю назад вместе с его воспитанницей, умолчав лишь о том, что те в принципе забыли в Каире. После чего Кандра ушла, свернув Ахмеду шею, но выполнив свое слово, никого более она не тронула. Ну а еще через несколько дней состоялись похороны, на которых очень и очень злая Арара получила от своих старых друзей дневник своего приемного отца, со всей той информацией, которую он обещал ей и Безликому, а также с его последними словами: «Живите счастливо и достойно, я рад, что вырастил столь прекрасных дочерей и сыновей», написанных за пару минут до встречи Ахмеда Эльгибара с Кандрой Красной Смертью. Трогательно, не правда ли? Ну что ж, кажется, я рассказал обо всех особо важных событиях на Земле, о которых вам стоит знать, в предвкушении ожидая их развития, а посему давайте я вам расскажу о том, что же там случилось с одним бедным и несчастным спасителем этого мира, Таносом. Коварный и ехидный смех. Что, вы не считаете его спасителем? Нет, методы спасения у него, конечно, так себе, но учитывая его местный жизненный путь и вообще воспитание с мировоззрением. Хаем, знаете, а давайте-ка я вам вкратце расскажу о том, как местный Танос дошел до жизни такой, а то его оригинал так-то был вечным с генами девиантов, вот только в этом мире первые не способны к размножению, их не для этого создавали, а лишь с целью уничтожать вторых, после как те благополучно позаботятся об ускорении эволюции в свежих мирах, после их создания великими и ужасными целестелами, с которыми так-то тоже есть ряд тонкостей в этом мире. Да и смерть тут та еще пацифистка и няшка, у которой бы рука не поднялась подбивать кого-либо на геноцид или, тем более, как в оригинале, на убийство всех своих многочисленных отпрысков и родной матери. Тут хор женских голосов важно и громогласно согласился с тем, что их дача умница. Если коротко, то Танос родился на этом самом Титане, будучи сыном великого и ужасного Аларса, верховного ментора Титана и архитектора Вечного Города, того еще очень и очень специфичного персонажа, очередного отца тысячелетия. Нет, так-то он был вполне неплохим и безмерно уважаемым мужиком, и тем еще умником, от которого его сын и унаследовал не меньшую гениальность, вот только были у него свои тараканы, большие такие. Его любимой фразой являлось: «Я возьму на себя эти заботы», после которой он ровно это и делал, уверенно и эффективно, словно тот еще бесчувственный робот. Так что именно эту фразу он сказал, когда у одной из его жен родился Танос, сразу же после того, как эта его жена из-за рождения младенца с очень специфичным цветом кожи, глаз и вообще внешним видом, не характерным для титанцев, немножечко двинулась умом, попытавшись убить маленького титана, крича всякое и разное о предвестнике смерти. Дело было в том, что у их расы был достаточно большой разброс цветов кожи и даже волос, с одним единственным исключением, которое в их культуре четко закрепилось, как цвет самой смерти, ага, фиолетовый. К тому же Танос вышел очень и очень крупным для титанцев, плюс эти его бороздки на светлом лике и могучем подбородке, ну и умение накапливать в себе космическую силу. По факту, он банально являлся новой вехой в эволюции их расы, но вот внешний вид, а главное цвет кожи сильно подкачал, из-за чего парня ждало почти полное одиночество и обучение на дому, а его мать милое здание с мягкими стенами, полное андроидов-сиделок, о чем маленькому Таносу никто не сообщал, а посему в будущем он с родной матерью все же встретился, и встреча эта закончилась, как можно догадаться, трагедией. Ага, детство и юность у будущего безумного Титана выдались теми еще, и несмотря на это, подкрепляемое достаточно специфичным отношением окружающих, где его может и не травили, но избегали. Свой родной мир парень по-своему любил и находил то, как его отец занимается его развитием, очень важным и интересным. И в силу того, что он был гением, причем минимум на порядок более умным, чем его папашка, в один из моментов он заметил, что дела в их мире идут как-то не очень, несмотря на видимость обратного. Ведь их мир считался сильно так просвещенным, развитым и много каким еще, но, как говорится, дьявол кроется в деталях, и Танос эти детали благополучно заметил. После чего он как умный разумный собрал данные, провел моделирование и глубокий анализ, придя к выводу, что их миру при текущем курсе вскоре так или иначе настанет конец. Причем, они уже умудрились пройти своеобразную точку невозврата, из-за чего получалось, что для решения требовались кардинальные меры. И он не ошибался. У них были громадные проблемы с перенаселением, при очень высоком уровне жизни, что решалось не контролем рождаемости, а активным таким расширением вечного горда, что не то чтобы шло на пользу уже самой планете. В идеале им надо было резко сократить население минимум вдвое, в дальнейшем занявшись его контролем и пересмотрев политику добычи полезных ископаемых, перейдя на их ввоз извне, заодно прекратив расширение вечного города, вдобавок перестав полагаться на энергию из криовулканов, местные особенности планеты и основного источника энергии, ну и там, еще кое-что по мелочи. Самым важным был, как можно догадаться, первый пункт, который, по расчетам Таноса, за отведенное время и своими силами можно было решить лишь одним способом. Думаю, понятно какими, да, и вот с этим вот всем Танос и пошел к отцу, вот только тот не разделил его мнение о том, что их проблемы столь велики, да и предложенное решение, посчитал, слабо говоря, абсурдным, чем ввел своего сына в полнейший ступор. Он же это дело не раз смоделировал, проверил и перепроверил, жопа была неминуема, а великий и ужасный Аларс этого в упор не видел. Так еще и впервые на памяти сына умудрился выйти из себя и ударить его, когда тот попытался доказать свою правоту. Короче, печалька. Вот только Танос был более чем упертым парнем, хоть и сильно нелюдимым, а посему он решил, что если этого не видит отец, то пусть об этом узнает народ Титана. И он до них это постарался донести, устроив целое выступление в небесах в виде своей голограммы, которая начала доносить до всего мира всю плачевность его положения. Донести ожидаемо не вышло, никто не поверил общепенцу со столь специфичной внешностью, так у них еще и от его предложений по решению проблемы волосы шевелиться начали. Как итог, Таноса изгнали из родного мира, после чего и начался его великий путь к столь понятной и желанной цели – спасению его родного мира. Путь, который закончился тем, что он очень многое пережил, избавился от юношеской наивности, заматерел и вернулся, но опоздал. К моменту его триумфального возвращения на родную планету, та уже была благополучна и полностью мертва, причем, вся планета, на ней не осталось жизни от слова совсем, что полностью доказывало то, что он был прав. А ведь решение было столь простым, всего-то избавиться от половины, чтобы будущие поколения могли жить дальше, процветая, при условии соблюдения ряда условий, баланса. И если кто-то думает, что он сразу же после этого окончательно двинулся кукухой и пошел спасать Вселенную известно каким способом, то нет, для начала он впал в глубочайшую депрессию и пошел заливать горе алкоголем в том еще клоповнике вселенского масштаба, где судьба и свела его с той, кто назовет его братом по духу, а он ответит на это ей взаимностью. Там он повстречался с одной из вечных, космической лисицей Эрос, той еще повесой, что отринула свое великое предназначение и решила коротать свою оставшуюся вечность посредством алкоголя и веселья во всех его проявлениях. И делала она это совсем не просто так, а потому, что кое-что знала о том, как нынче плачевно обстоят дела у почти уже вымерших создателей не только ее любимой, но и всего местного сущего, у легендарных целестиалов. Если коротко, то целестиалов изначально было не то чтобы много, а размножались они тем, что размещали свои своеобразные яйца внутри молодых планет, предрасположенных к развитию на тех разумной жизни, которую яйца, после как созревали и этой самой разумной жизни становилось достаточно, благополучно поглощали, уничтожая планету, вылупляясь. Шикарный цикл размножения длиною в миллиарды лет, так еще и с не менее шикарными нюансами, не правда ли? Мне тоже очень нравится, ведь таким образом новорожденный целестиал получал достаточно сил для создания целой молодой галактики, а порой и не одной, с тысячами в перспективе живых планет. Вот только не все яйца умудрялись созреть. Иногда планета погибала из-за какого-нибудь катаклизма, того же падения крупного метеорита или извержения мегавулкана. Иногда на ней так и не зарождалась разумная жизнь, из-за чего яйцо перезревало и обычно умирало, обычно, ибо в одном единственном случае вместо этого уродился целый эго, немного бракованным уродился. Ну а иногда вечные не справлялись со своей задачей и всю местную молодую жизнь сжирали девианты, затем сами благополучно вымирая. Еще бывало, что разумная жизнь успевала так или иначе себя изжить до достижения нужного количества разумных, разрушительные войны, нашествия демонов и так далее и тому подобное, а порой их сжирала пожирательница миров. Ага, выживаемость у божественных яичек по статистике выходила сильно так себе, а штамповать их целестиалы не могли, как и сидеть наседками, для этого у них были вечные. Плюс сами целестиалы являлись теми еще кадрами, причем далеко не бессмертными и всемогущими, каковыми могли показаться изначально, особенно если уже успели создать новую галактику или еще на что силы спустить. Многих из них, к примеру, в свое время проредила одна богиня симбиотов, а парочку грохнули те же асы, чем последние очень гордились. Плюс у них между собой распри иногда случались, с закономерным итогом, где были и пленения отдельных индивидов, и их казни. Собственно, результат, они почти вымерли, о чем и узнал Танос от своей новоявленной сестры-алкоголички, заодно осознав, как и она, что местная вселенная, по факту, уже перестала расти, а значит вскоре начнет медленно, но верно угасать. Это было неизбежно, и сделать с этим ничего нельзя, но времени до этого еще много, очень и очень много, а значит до того можно спокойно бухать и веселиться, чем, собственно, Эрос и занимается, и всем советует. Совету новоявленной сестры Танос не внял, но узнав столь специфичную новость, сильно так задумался еще одним вопросом, в результате чего вновь повторил то, что когда-то сделал перед своим изгнанием из родного мира, сел и начал проводить расчеты, но теперь моделируя в гораздо больших масштабах, в масштабах одной конкретной и хорошо изученной галактики, затем пересчитав это дело еще для трех соседних, а после благополучно усреднив, сделав ряд поправок и допущений, но все же умудрившись аппроксимировав свои вычисления до масштабов всей Вселенной, в результате чего он сделал однозначный вывод, что таки да, Вселенная рано или поздно умрет, а все звезды в ней выгорят, вот только еще задолго до этого чудесного момента сама жизнь себя попросту изживет, сильно так задолго, несмотря на то, что речь все равно шла о миллиардах лет, и, честно говоря, тут он сильно так обсчитался, но, знаете, не скажу, что намного, особенно, если знать, сколько существует способов накрыть это мироздание медным тазом гораздо и гораздо раньше. Например, открыв одну примечательную дверку в лимбе, что станет подобным спусковым механизмом. Ну или остановив местную великую и ужасную пожирательницу миров, которая не то что под хорошей жизнью эти самые миры кушает. Плюс тут тот самый эго планирует превратить все сущее в себя любимого, что почти равнозначно. Ну или еще можно взять и умудриться убить окончательной смертью одного скромного мага, не сумев при этом прихлопнуть еще и его вторую половинку. Коварный смех. А да, Нярла не просто няшка, а мы с моим корешем вот совсем не из-за доброты душевной сделали его братана бессмертным. Просто эта няша, без наличия своей второй половины, которая бессмертной до недавнего времени совсем не была, могла взять и переродиться в истинного демона, в лучших традициях лавкрафтового ползучего ужаса, который, если отожрется, а она, поверьте, отожрется, неминуемо затем начнет целые планеты жрать, а потом и галактики, и вот хрен ее что тогда остановит. Но благо эта проблема более чем теперь не проблема, так что давайте вернемся к нашему фиолетовому барану, ой, пардон, Таносу. Хотя, что тут еще говорить-то, его просто даже такая колоссальная цифра не то чтобы устроила. Плюс во Вселенной было много иных миров, с похожими проблемами, как у его родного мира, ну вот он и решил, что может свой мир и не спас, но спасет другие. По пути придумав, как заодно и Вселенную спасти, перенеся конец жизни поближе к концу мироздания, и, заметьте, он придумал, да, решение так себе, как в частности, так и в целом, плюс требует ряда дополнений, для качественной реализации, но это уже детали, тем более, что даже разок ополовинив мироздание, он реально выиграет время, и это факт. Факт, который он смог для себя подтвердить, благодаря нескольким непродолжительным беседам с самой смертью. Ага, местный Танос смог повторить подвиг своего оригинала, геноциды громадного масштаба во славу самой жизни к подобному располагают. Так что он смог привлечь внимание самой смерти, сильно-сильно проникнувшись этими моментами, в рамках которых его несколько раз осудили, но в то же время и были вынуждены чуть ли не похвалить, соглашаясь с тем, что его действиями многие миры были спасены от более чем полнейшего вымирания. Смерть, такая смерть, не правда ли? Усмешка. Так что возвращаемся к вопросу. Вот чем безумный Титан не спаситель мира? Я, если что, видел и похуже. Вот только теперь ему явно будет гораздо проблемнее провернуть свой коронный щелчок, ведь как-никак для того, чтобы щелкнуть пальцами, эти пальцы для начала надо хотя бы иметь. Коварный смех. Ага, с этим у него нынче проблема, ибо из пасти одного бихолдера, прежде чем тот рванул, вышло достать лишь голову и часть обглоданного туловища Титана, заплатив за это немалым таким количеством жизней. Ну а что вы хотели? Вот сами бы попробовали посражаться в открытом космосе без опоры и нормального оружия, а также без одной руки и части сил, когда против вас выступает многоглазый мясной шарик, у которого с этим проблем нет от слова совсем и которого вы при всем желании не можете убить. В то время как сам шарик активно так пытает вас сожрать, зажарить четырьмя разными способами, обратить в камень, проклясть и свести с ума. Но да, огрызок Таноса члены Черного Ордена и Читаури из пасти странного существа вытащить смогли, ценой чего стала жизнь Кулы Обсидиан, именно вместе с ней самоуничтожился шарик. После чего Таноса чуть не добила одна очень упорная и целеустремленная ворона. Однако, в силу того, что чего-то подобного вполне ожидал еще один умник со взором горящим и очень фанатичным, который еще на имя Эбонимо откликается, да и у вороны в загашнике осталась лишь парочка бомб, одна виброниумная и одна с красненьким таким газом, в которой преобразились несколько пилюль из выжимки небезызвестного вам кровослеза, этого оказалось недостаточно. Но это благополучно оборвало жизнь еще и Проксимы Миднайт, а также лишило текущего тела супергигант, но на этом все. Большего у Марнет добиться не получилось, так как биться до последнего она не стала, помня наказ своего царя, да и не вышло бы у нее победить, если честно, так что она просто скинула бомбы, стащила ошейник вместе с медленно, но верно регенерирующим внутри него курьером, и улетела в закат, дабы вскоре заметить, что не может связаться со своим царем. Тот оказался временно вне доступа сети, а посему не волнуйтесь, совсем не главный злыдень жив, но не совсем целый и здоров. Однако это вот никак ему не помешает вскоре очнуться и оценить расклад, дабы чуть после провести переговоры с одной инквизиторшей, направив к той парочку жертв стокгольмского синдрома в лице Небулы, которая испытает очень смешанные чувства относительно процесса активной кибернетизации ее батеньки и Гаморы, которая тоже испытает массу эмоций по поводу всего произошедшего, но все равно оставит тот самый судьбоносный заказ на сферу Смарага. В этом плане все пока идет по известным и уже совсем не очень прочным рельсам канона. Для справки, ключевое слово «пока» – коварный смех парочки творцов. И никто же еще не забыл про командировку, да, а точнее две командировки, если быть точнее. Ага, две, ибо одну красавицу-японочку и одного скромного мага с его ученицей и одним недраконом ждали две разные точки доставки. Первая вывалилась на главной свалке местного мироздания, куда обычно и попадают все жертвы неудачных телепортаций или их останки, которые за миллиарды лет непрерывного поступления сюда через тысячи порталов и стали тем, что обозвали Сакаэр. А да, это не планета, это спрессованная куча мусора. И вывалилась японка там не совсем в целости, ибо кривые пространственные сгустки к такому обычно более чем располагают. Вот только то, что у нее не хватало при этом левой руки посередину предплечья и правой ноги почти по колено, а также местами недоставало еще некоторых менее значимых кусков, никак не помешало тени отбиться от местных обитателей, дабы затем спокойно регенерировать и недовольно оценить безвозвратную потерю некоторых своих адамантиевых частей, без которых левая рука у нее теперь не столь шикарно и мелодично щелкает костяшками. Большая потеря, согласен. Данную няшку-убивашку ждала длинная и долгая дорога домой. Для нее долгая, но не для обычного мира, ведь время на этой свалке текло гораздо быстрее. А посему не волнуйтесь, будущая чемпионка гладиаторских боев Сакаэра и Маджаверса обязательно вернется к своему хозяину и господину. Ну а командировка этого самого господина начиналась ровно там, куда его и пожелала словесно отправить одна голубка, в Кхеле, ибо кое-кто посчитал, что подобное будет очень и очень забавно, а главное интересно, и я с этим полностью согласен. Но о том, как он там будет заполучать руку и западать в сердце одной богини смерти, вы уже узнаете без меня. Вы же не забыли, что это эпилог? Да, но не расстраивайтесь, давайте я вам вместо этого лучше расскажу, кто вместо него будет разгребать часть проблем на матушке-земле. Поверьте, это того стоит. Ведь по прошествии нескольких дней с момента вторжения в одном милом подвальчике вновь очнется она, Нярла, которой затем с невероятным для нее ужасом предстояло осознать, что она может и чувствует свою вторую половинку, но вот связаться с ней по их связи не может. Безликий для нее оказался слишком далеко. И вот после этого откровения ей предстояло все же выйти из ступора, немного пораскинуть активно наращиваемыми мозгами и для начала запросить информацию об обстановке от Роя и Флоры, дабы затем сделать для себя очень и очень важный выбор. Вновь умереть, не забыв перед этим пойти и убить Роук с Петрой, чтобы гарантированно направиться прямиком к своей второй половинке, или остаться и начать делать что-то. А, собственно, что, особенно с учетом того, что сама по себе она достаточно пассивна, да и убивать Роук ей не хотелось, а посему данная Хтенька еще немного пораскинула мозгами, а затем решала немного схитрить в данных муках выбора и разделилась на две части, одна из которых привычно сформировалась в ее кукольный образ с белоснежными волосами до самого пола и столь же белесыми глазами, а вот вторая. «Безумие мое, ты серьезно?» – поинтересовался молодой блондин у своей первой части. «И ты же понимаешь, что даже в таком виде, ты, по факту, просто говоришь сама с собой. Хотя, разумеется, ты это понимаешь, ведь я – это ты», – выдал блондин и почесал затылок. «Мда, впрочем, согласен, кому как не мне, мастеру принимать за нас столь важное решение, и мы что, серьезно рассматривали вариант убийства наших жен? Я бы, он бы такое точно не оценил, а значит и мы не оценим, а вот присмотр за домом в свое отсутствие, я бы точно одобрил». Тем более, что мистик там с этим моментом явно зашивается. Мда, ага, одна Хтенька таким образом вполне буквально спросила сама у себя, что бы на ее месте сделала ее вторая половинка, постаравшись повторить ее мышление, что без наличия рядом оригинала, было сложно, но более чем возможно, ведь кому как не ей знать безликого от и до. Хм, задумался не совсем Генрих Рихтер, прикидывая, что бы на его месте сделал оригинал, кроме очевидного. Ну что ж, из чего тогда начнем? С захвата гидры по типу провидицы, венчания с Афиной, женитьбы на Карнак или тисканья моей Роук? Хм, вновь задумался он, начав пристально смотреть на себя Нярлу. Дорогая я, кажется, у нас тут имеет место небольшое отклонение от поведения мастера и требуется корректировка личностной матрицы. А то я, конечно, согласен с тем, что Роук надо обязательно потискать, но вот первый пункт мастер отдал полностью в руки Картера, а второй и третий явно немного преждевременны. «Ты так не думаешь?» – поинтересовался он сам у себя очень вкрадчиво, и на секунду его глаза остекленели, а затем вновь приобрели осмысленность. «Вот, уже лучше!» – покивал уже чуть больше Генрих Рихтер. «Значит, начнем с тискания Анны и плавно перейдем к разбору бардака!» – покивал он и отправился в сторону лестницы наверх. «Ну а там можно и на кранок будет жениться». На этом моменте он вновь замер и уставился укоризненно на себя Нярлу. «Дорогая я», – протянул он, – «нет, я конечно понимаю, что мастер уважает наши желания и чуть ли не в пляс готов отправиться каждый раз, когда те подкреплены еще и эмоциями, но», – закончил он на полуслове, продолжая пристально смотреть на свою вторую часть, и это вновь возымело эффект, ибо та самая часть придумала выход из ситуации, в связи с чем она вновь разделилась, а глаза все еще не совсем Генриха вновь остекленели. И вот в подвале их было уже трое, якобы Генрих Рихтер, якобы Генри Смит и маленькая Нярла, так как массы на большой вариант немного не хватило. «Ну что ж, с этим разобрались», — кивнула максимально приближенная к мышлению оригинала копия в лице первого воплощения одной Хтеньки. «Ага», согласилась с этим малость отдаленная от оригинала второе воплощение. Ну а третья ничего не сказала, но захотела пойти и съесть мороженку в компании Нолика и Неры. Я и младшая над этим посмеялись. Ну что ж, можете начинать делать ставки на то, успеет ли оригинальный маг вернуться домой до своей свадьбы, которая назначена на 25 августа, день его осознания себя в этом мире, или вместо него под венец придется идти Нярле. Как и можете начинать задаваться вопросом, успеет ли он это сделать до того, как я его обвенчаю с третьей женой, с которой ему придется коротать ближайшую вечность. Вероятно, это будет Карнак, но это не точно. Коварный смех. Ну и заодно можете попытаться прикинуть, сколько новых баб по дороге он успеет найти и притащить с собой. Еще одна порция смеха. А теперь извините, но мне надо отойти, а то в моем мире вновь забыли, почему приняли коллективное решение меня любимого запечатать. Да и надо бы пойти проследить, чтобы оригинал, который реально оригинал, одного хорошо вам известного мага, чуть не убили на хирургическом столе, и он стал инвалидом, дабы в третий раз он на том точно не оказался, а то иначе так и помрет, не осознав себя в новом мире, а ему, вообще-то, этот мир еще спасать. Ну и заодно пойду подобью его братца, моего кореша на самоубийство, а то что-то он уже засиделся, а вселенная сама себя не спасет. Дела. Коварный смех. Ну а вам пока приятного томления в ожидании продолжения сей истории. Надеюсь, вам понравилась моя маленькая экскурсия. Конец четвертой книги.